делаем это на зло. Бомбы и слоу, связанный слог. Наше творчество не потолок, оно процветает и дало первый росток. Музыка слов, постоянно бежим в попыхах, сделав новый глоток. Незаметно станем, как стая голодных волков. Тучи сгущались на небе, огонь полыхал, становясь сильнее. Туман ветром развеет. Я выйду из тени, выйду я с теми, с кем пробирался сквозь эти терни. Наверх поднимаясь к новой ступени, дабы добраться до цели. Мы снова вышли на старт, старый хип-хоп, новый формат. И ты обречён, и ты обречён, здесь нету дороги назад. Мы забрали азарт прямиком на вокзал, и стая нас вдаль унесла листами в густые леса, такова полоса. Все тихо, немногословно, и завтра вряд ли мы вспомним. Я так сильно обжегся любовью, что так, сука, не хочется снова. Аплодисменты на 100%. Кто-то в нас верит, это мы ценим за все это время, что мы успели. Но мы на дно, как осадок, не сели. Нам все равно, мы все тут отпеты, и головы в петли, а то мы куплеты. Здесь белое гетто, здесь черное, места нету. Зализывай раны, я с вами один на один на татами. Ночами и днями в закрытой ванне. О чем мы тут валим? От срыва на грани выдавал дабл тайм. Я не отойду, и это не тайна. Подари мечту тому, кто летает среди этих зданий. Разрушенных зданий я что-то нашел, но никто не узнает. Только блики потухающих искр. Лучше выкинь утопающих быстро. Толще воды, но ты тощий до дыр внутри. Сколь точен бы я ни был, цветы, как и ты, завяли. Полки в пыли, ток на мели, уведут тополей под покровом земли обманчивым бухом. Унесенные ветром без веса, сонные совы, как вдовы у леса. Мой маленький мальчик был черствый, его погубили чувства. Но не был мертвый, сложный презумпций и несколько унций разносились под музыку пульса. Проходя круги внутри меня, растворялся яд, растворялся я. Над гробом я выставляли в ряд пустота. Было где-то там пустота, забрала мой талант. Я верно скромный, в капюшоне, иногда не собран. Явлюсь как голод в городу в знакомой форме. И кроме того, огромным комом в горле, что кормит меня багровой смесью грязи с кровью. В этом вся есть платформа. Доктор твердит, что плохо все, на похуй всем. Тут люд живет с водой ведром. Есть хлеб и в темноте один лишь человек, не усомнившийся в Творце, подарит людям счастье и радость, недостающая на нашем лице. Пока тут хмурые рожи, как будто вчера всех не стало. Сегодня все ожили, вопрос только, сможем ли мы узреть этот мир не таким подытоженным. Всему есть свое место, природа, окрестность порезана. Сердце полезно тебе, так что будь пока молодым. Молодым стало быть до повестки, как у сказки в гостях. Мы сидим у корыта и находим в обеих частях его то, что корыто разбито. Каждый день мы хотим найти выход в этом блуждающем вихре. Но так много желающих выиграть, что от мысли остались отрывки. Потухающих искр, лучше выкинь утопающих быстро. Толще воды, но ты толще до дыр внутри. Сколь точен бы я ни был, цветы, как и ты, завяли. Полки пыли,